не спеши выполнять приказания. Немецкая казарма отличалась от аракчеевской меньшими размерами жилых помещений. В комнатах, расположенных вдоль длинного коридора, человек по 20, но все-таки хоть немецкая, а казарма. Койки в 2 яруса, умывальник внизу общий, уборное отдельное сооружение традиционного образца, бетонный пол с дырками. Поскольку время учиться еще не пришло, нас предоставили самим себе, и мы вскоре превратились в совершенно разложившуюся массу. Никто нами не командовал, никто не следил за нашей дисциплиной, даже за распорядком дня. Поэтому вставали, когда хотели. Кто не хотел, не вставал вовсе. Ленивые просили более энергичных товарищей принести им из столовой хлеб и сахар. Остальное посыльный съедал сам. Некоторые до того обленились, что в уборную выходили только по большой нужде. Малую справляли в окно, отчего снег у казармы к концу нашего безделья стал совершенно желтым. Иногда начальство пыталось нас использовать в хозяйственных целях. Пришел незнакомый офицер, ткнул пальцем в меня. Фамилия? Ефрейтор Огурцов, отвечаю. В каком-то фильме был такой персонаж. Фамилия? Палец уткнулся в Генку Денисова. Младший сержант Редискин. Вытянулся Генка. Ни совпадение овощных фамилий, ни отсутствие на наших погонах лычек у офицера не вызывают сомнений. Редискин. Вы будете старшим. За мной. Ведет нас за казармы к гаражу, возле которого валяются водопроводные трубы. Перенесете эти трубы вон туда, за угол. Там сложите аккуратно. Резискин, задача ясна? Так точно. Приступайте. Слушаюсь. Огурцов, равняйся. Смирно. Трубу на плечо. С места, с песни, шагом марш. Я запеваю. Замучен тяжелой неволей, ты славную смертью почил. Зашли за угол. Трубу бросили, не донеся до указанного места, и сбежали. Потом прятались, опасаясь, что офицер начнет нас искать. Но офицеру эти трубы так же были нужны, как и нам. Ему приказали нас как-то занять, он и придумал нам дело, а сам удалился. Вечерами играли в очко. Говорят, новичкам в карты везет, но на меня это правило не распространилось. Я с самого начала стал проигрывать. И, проиграв 6-месячное жалование, на том остановился. С тех пор, за исключением отдельных мелких случаев, в азартные игры не играю. Приказы и командиры. Пожалуй, что меня больше всего удивляло во время службы в армии, это, с одной стороны, регулярное производство совершенно невыполнимых и часто нелепых приказов, и, с другой стороны, столь же постоянное уклонение от их исполнения. Устав говорит, приказ начальника — закон для подчиненного. Неписанная армейская мудрость учит солдата иному, не спеши выполнять приказания. Его могут в любой момент отменить, и это не шутка. В армии, через которую я прошел, невыполнение приказов было делом гораздо более обыкновенным, чем в любой цивильной шарашкиной конторе. Наконец-то предыдущий набор учебу закончил. Курсанты сдали экзамены, пришили к погонам сержантские лычки и разъехались по частям, освободив учебные классы для нас. Появились офицеры, назначенные нам в командиры. Первый — самый колоритный — майор Федор Иванович Догадкин. Образование 8 классов, гражданская специальность — ученик слесаря. Второй — командир взвода старший лейтенант Потапов, по имени, употребляемому за глаза как прозвище, Жора, чуваш, простоватый мужичок с золотым зубом, образование начальное. Старшина роты — тоже Потапов, однофамилец, прозванный Деголлем за сходство с французским генералом. Каптенармус Трофимович, упитанный сверхсрочник женского телосложения. Младшие командиры были выдвинуты из нашей среды. Старший лейтенант Потапов построил взвод, вгляделся в лица и безошибочно выбрал самых тупых на должности помком взводов, командиров отделений и старшин классных отделений. Сколько я видел, как начинаются карьеры младших командиров в армии. Их всегда выбирают из самых тупых, но готовых без сомнений повелевать другими. распорядок дня. Вот наш распорядок дня. В 6 часов подъем, построение, оправка, физзарядка, заправка кроватей, завтрак. После завтрака 8 часов занятий. Потом обед. После обеда 1,5 часа сна. Потом 3 часа самоподготовки, хотя ни о каком само речи быть не может. Занятия происходят в классах, обычно с преподавателями, и от дневных отличаются тем, что это как бы не уроки, а консультации. Все передвижения в уборную, в столовую, на занятия и обратно только с троем и обязательно с песней. После ужина личное время. 40 минут, за которые надо успеть подшить подворотничок, почистить пуговицы и сапоги, написать письмо родителям, полистать в ленкомнате, если есть интерес, газету. О том, чтобы почитать книгу, нечего и думать. Прочтешь абзац другой, тебя прервут какой-нибудь командой. До армии я читал запоем, весь день или всю ночь, несмотря на то, что работал и учился в вечерней школе и в аэроклубе. Но все же бывали выходные дни, отпуска и простудные заболевания, когда можно было погрузиться в текст и забыть все на свете. Армия всех нивелирует. Одних поднимает, других опускает до среднего уровня. Тупого развивает, развитого отупляет. Пуля дура, а штык молодец. Попади я в батальон аэродромного обслуживания, мог бы отупеть еще больше, но в школе авиамехаников нам преподавали серьезные предметы и на серьезном уровне. Аэродинамику, материаловедение, теорию полета, топографию, конструкции двигателей и самолетов. Преподаватель теории реактивного двигателя капитан Беспятов с отличием окончил военно-воздушную академию имени Жуковского. Он говорил приблизительно так. Сейчас я вам расскажу об этом явлении. Ну, в общем, так, как нам это преподавали в академии. Боюсь, что не все вы поймете. Ну, ладно, расскажу для тех, кто поймет. Объясняя процессы, происходящие в реактивном двигателе, Беспятов чмокал губами, задумавшись, стирал написанные на доске формулы рукавом, но мы не смеялись над ним, а слушали, раскрыв рты, как сказки Шахерезады. Да и другие преподаватели увлекались и выходили далеко за рамки того, что считалось доступным нашему пониманию. Некоторые из них очень не прочь были порассуждать о литературе, музыке и живописи. Тот же Беспятов вызывал к доске нашего помком-взвода сержанта Капитонова, задавал вопросы по теме. Тот, окончивший до армии 10-летку, ничего ответить не мог. Тогда капитан спрашивал, не знает ли сержант, кто написал «Войну и мир» или «Евгения Онегина». Конечно, тот не знал и этого. Капитонов интересовался капитан. За сколько мешков картошки вы купили свой аттестат? И в то же время у нас были другие учителя. Наши строевые командиры, пришедшие из пехоты. Призванные в армию еще до войны, имея образование в пределах начальной школы и краткосрочных командирских курсов, они учили нас премудростям, подходящим, возможно, для солдат времен Суворова, где непреложной истиной считалось высказывание «пуля — дура, а штык — молодец». Под их руководством мы зубрили уставы, занимались шагистикой и осваивали все ту же винтовку Мосина образца 1891-30 года и автомат ППШ, пистолет-пулемет Шпагина. Правда, нам говорили, что есть какой-то суперсовременный и ужасно секретный автомат, изобретенный сержантом Калашниковым, когда тот будто бы сидел на гауптвахте. Шпионы. Люди и собаки. Преподаватель политподготовки старший лейтенант Ярцев был пограмотнее наших ротных и взводных, но и ему приходилось вести свой предмет на уровне пригодном для людей умственно неполноценных. Помимо биографии Сталина, он объяснял нам, почему мы должны соблюдать воинскую дисциплину, быть бдительными, хранить военную тайну и защищать знамя. Иные истины внушались нам в виде лозунгов, например, «Сам погибай, но товарища выручай». «Не болтай по телефону». «Болтун — находка для шпиона». Все учение преподносилось в виде примитивных примеров якобы из жизни. Во время Сталинградской битвы был будто бы такой случай. Стояли солдаты с полковником, и вдруг рядом разорвался снаряд. Солдаты повалили полковника и прикрыли своим телом. «Зачем вы так сделали?» — спросил растроганный полковник. «Ведь вы же сами могли погибнуть». «Это так», — отвечал ему старый мудрый солдат. «Но если бы вы погибли, было бы гораздо хуже». «Командир для солдат, что матка в улье, для пчел, погибнет матка, и всему рою пропасть». Или «Ехал офицер в отпуск, разговорился в вагоне с попутчиками, рассказал, что служит в таком-то городе начальником гарнизона». Ему невдомек было, что один из его попутчиков — матерый английский шпион, который из слов офицера сделал вывод, что в упомянутом городе есть гарнизон.